Часть первая. Дом волка. Деньги лучше, чем журавль в небе. Не нравится — не ешь, а поперек батьки не лезь. Слушай, надо купить тебе сборник пословиц или что-то типа того. Пора завязывать нахрен с этой путаницей. Кинофильм «Святые из Бундока». Глава первая. 1553 год, 6 июня, Москва. Поздний вечер. По темной улице, освещенной только лишь выступающим из-за облаков месяцем, шел неприметный человек. Мужчина. Во всяком случае, об этом говорили его походка и пропорции тела. Он шел неспешно, старательно избегая так или иначе освещенных мест, стараясь не вылезать из густых теней ночного мрака. Иногда ему навстречу выходили запоздавшие прохожие. Местами пьяные. Но он раз за разом уклонялся от лишнего общения с ними, просто молча наклонял голову вниз и шел скорее мимо, даже если те что-то у него спрашивали. Или же стоял в стороне, не шевелясь, давая им спокойно пройти. Когда же видел компанию, то отступал в переулок. Вроде как сворачивал. Ему явно не хотелось общения с окружающими. Так что если бы за ним наблюдал кто-то со стороны, то удивился бы, когда он подошел не к самой популярной корчме на окраине города и уселся на лавочку подле нее. Минут через пять из тени с другой стороны от корчмы вышел еще один неприметный человек и сел на лавочку рядом. Несколько секунд тишины и покоя, пока новый гость не предложил первому незнакомцу какой-то кувшинчик. «Не хочешь?» «Зря». Немного помолчали. «Слышал, что у тебя есть ко мне дело. Не обманули?» «Не обманули. В Туле живет паренек. Зовут Андреем, сыном Прохора. Его там все знают. Тебе нужна его голова?» «Да, но живой». «Живой?» «Проснулось человеколюбие на старости лет?» «Не твое дело», — огрызнулся первый незнакомец. «Мое?» «Что?» «Ты даешь опасное задание. Обычно тебе хватало простой головы. А теперь что? А если он сбежит? А если болтать станет, когда ты его отпустишь?» «Я с живыми людьми работать не люблю. Чревато это. С мертвыми головами как-то спокойнее. Он мне нужен живым», — упрямо произнес первый незнакомец. «О том, что болтать станет, не беспокойся. Попадет ко мне, света белого больше не увидит». «Что-то тебе сделал дурное? Ты задаешь слишком много вопросов». «Я должен понимать, на что ты меня подбиваешь. Может, избавиться от меня захотел?» «Если бы я захотел от тебя избавиться, то ты бы давно лежал в канаве с перерезанным горлом. Разговаривать с тобой для этого совсем не обязательно». «Ясно», — усмехнулся второй незнакомец. «К чему я должен быть готов?» «Паренек хорошо пластует саблей». «Насколько хорошо?» «Опытного поместного дворянина расписал, как ребенка». «Нрав?» «Дикий, что твой волк». «Ты уверен, что тебе нужен он живым?» «Ты глухой». «Сколько?» «100». «Сколько?» — ахнул второй незнакомец. 100. Если убьешь всех, кого найдешь возле него, 120. Плюс у него еще возьмешь сколько-то. Бронька с мисюркой рублей на 10 его потянет. Сабля у него добра. Еще дюжины полторы, может, две. Монетами у него точно больше 10 рублей имелось. Точнее не скажу. Но то сверху. А моя цена уже сказана». «Ты никогда столько не платил». «Я никогда его и не заказывал». «Его будут искать?» «Я бы не советовал тебе его всем встречным показывать». Связал, сунул кляп в рот и положил под сено на дороге. «Так тебе самому будет проще». Помолчали. «По рукам?» 150. «Что?» 150, повторил второй незнакомец. «Причем вперед?» «Вперед? Обмануть меня вздумал?» «Чуйка моя говорит, что дело это пахнет дурно. так что рисковать попусту не хочу. Отчего дурного? Он простой поместный дворянин с окраины. Ты смотри сам, пожал плечами второй незнакомец. Я свою цену назвал. Ты знаешь, я человек слова. Обещал, значит, сделаю. Ты ведь понимаешь, с кем дело имеешь. Сколько у него людей? Проигнорировав угрозу собеседника, спросил второй незнакомец. Там два послужильца из холопов. И сколько-то простых обывателей. Крестьян да ремесленников. Даже нищий один есть. Но не хочу тебя обнадеживать. В прошлом году людей у него было меньше, и он имел дело с разбойниками, с дюжиной. Так из них сказывают, только трое сумели ноги унести. Совсем юный паренек? Верно, молокосос. Новиком поверстали. И где же этот юный поместный дворянин так с сабелькой поднаторил? Они ведь как вылупятся, ни черта не умеют. Только на службе, в походах и осваивают. Особенно добро выходит у тех, кто на береговую службу ходит. Но тулики вроде бы от всего избавлены. Они за берегом. Считай, круглый год тетешкаются с татарами. Так что... Не понимаю. Не может быть, чтобы молокосос столь искусно наловчился. Сам голову ломаю. Но с сабелькой ты с ним не сходись, если предложит. Мню, что он мог душу дьяволу продать. «Так чего же открыто не возьмете?» Первый незнакомец повернулся к своему визави и остро взглянул на него, но говорить ничего не стал. «Нельзя?» «Нельзя. Ты точно смерти моей хочешь?» — покачал головой второй незнакомец. «Брать живым характерника — гиблое дело». «Не придумывай сказок. Я тебе не говорил, что он колдун». Земля слухами полнится. Ныне только ленивый не слышал о буче в Туле. И о том, что там какой-то паренек расписал матерого супостата. Что еще болтают? Что паренек этот сговорился с Люшаком, и теперь волки стерегут его жилище. Вздор! Вздор или нет, но так говорят, пожал плечами второй незнакомец. А по пьяни он на каком-то непонятном языке говорил. И не на одном. То мне ведомо. Что-то еще? Я не хочу с ним связываться. Если бы ты его голову заказал, сошлись бы. А живым не хочу. Чуйка моя сказывает, держаться надо от него подальше. Испугался паренька? А ты сходился когда-нибудь с колдунами в бою? Бывало. И даже черека на жопе не вскочила? Всевышний оберегает меня за крепость веры. Моя вера не так крепка. Я чую большие неприятности. Да и мои люди вряд ли захотят с ним связываться, так что... Хорошо, после недолгой паузы произнес первый незнакомец. 150 рублей вперед. И еще 50 сверху по завершению дела. Если всех видаков вырежете, а его живым доставите. И желательно целым. Завтра тут же буду ждать деньги. В это же время. Но если обманешь... Не пугай, усмехнулся второй незнакомец. Пуганый. Кто на дыбе не висел, тот жизни не видел. Поверь, дыба тебе покажется мелким неудобством, если в этом деле ты меня подведешь. А сбежишь, так не беда. Найдем. Где угодно найдем. Сам знаешь. «Рука у нас длинная». «Знаю», — ответил второй незнакомец. Первый молча кивнул и, не прощаясь, ушел. Второй же еще долго сидел и думал. Заказ этот ему не нравился чуть более чем полностью. Работенка у него была непростая, и жизнь заставила научиться доверять своей чуйке и слушать, что люди говорят. А не говорили они ничего хорошего. Слишком уж много всего непонятного было вокруг этого паренька из Тулы. Ему сказывали, что начиналось все заурядно, будто бы щенок, отпрыск поместного дворянина, оказался один, потеряв отца. Его тут же взяли в оборот. Чего добро пропадать? Попытались. Но лучше бы они его не трогали, потому что малец оказался явно тем говном, к которому лучше даже не подходить, чтобы не задохнуться от вони. Это было странным, до крайности необычным и странным. Еще более странным и мутным выглядело поведение заказчика. Раньше он никогда не обращался к нему с такими делами. Голову какому-нибудь купчишке отрезать или село заигравшееся припугнуть – ничего особого. И платил за работу куда как меньше. Да еще и торговался с отчаянием обреченного, готовый за каждую полушку удавиться. А тут что? Сам 100 рублей предложил. Это было очень много. Подозрительно много. Еще подозрительнее выглядело легкое согласие на увеличение цены до 150. Если заказчик не пообещал бы выдать эти деньги авансом, было бы совершенно ясно. Он решил их тоже пустить под нож. После дела. Сейчас же непонятно. «Света белого не увидит», — мысленно про себя усмехнулся незнакомец. Такие обещания его всегда забавляли, потому что редко бились с действительностью. Именно поэтому он и не связывался с похищением людей. Хотя дело доходное. Украсть 2-3 смазливых юниц да продать татарам, что может быть проще? А нет, девочки могут вернуться, через выкуп или еще как. Не все, не всегда, но эти возвращения несли за собой смерть. Ибо разбойный приказ редкий раз на дыбе кого-то из-за похищений не подвешивал. Для вдумчивого и насыщенного общения, разумеется. А мертвецы лишнего не скажут, даже если очень захотят. В этом же деле он был уверен, все не так, чем кажется. Ведь, как ему говорили, в Туле крутились люди царя, и что с одним из них этот паренек даже пил. К чему бы это? К дождю или плахе примета? Людей царя он убивал, мелких сошек, изредка. Но тут явно дело пахло дурно. Одна его сторона радовалась и буквально ликовала. 150 рублей! Да еще 50 после дела. Плюс улов с усадьбы этого юного помещика минимум рублей на 20. Большие деньги, огромные для людей его полета. Другая же его сторона откровенно паниковала. Ему в этом заказе не нравилось все. Вот буквально все. От того, кого и как заказали, и заканчивая платой за дело. Эта неприлично большая сумма пугала ничуть не меньше, чем странный парень. Жизнь его научила тому, что жадные люди щедрыми не становятся. А если вот так сорят деньгами, значит, ты вскоре отдашь им больше или произойдет что-то намного хуже. Проклятие! Прошипел этот второй незнакомец и с раздражением отбросил горшочек, который, жалобно тренькнув, разбился. «Даже не переживай», — произнес мужчина, вышедший из темноты. «Примем плату в лучшем виде». Он всегда брал с собой на встречи ребят, которые прикрывали его, а заодно слушали, что было крайне неприятно. Но за все нужно платить, и за безопасность тоже. Сейчас эти уши оказались настолько не к месту, что незнакомец аж зубами заскрипел. Ведь по всему выходило, что уже через час, край через два, все его ключевые подчиненные будут знать о заказе на 200 рублей. «Куш! Лихая удача! Разве кто-то из них откажется?» Сплюнув с раздражением, он встал и уже несколькими секундами спустя растворился во мраке, зайдя за угол харчевни. Туда, куда не проливался из окон тусклый свет лучин. Первый же незнакомец немного постоял поодаль. Подождал, пока эти лихие ребята уйдут. И отправился во свояси, все так же тщательно избегая встречных людей. Дело действительно было очень важным, и ему требовалось посмотреть на реакцию подчиненных этого бандита. Он их давно спалил, и по большому счету торговался только что на площади он не со своим собеседником, а с ними. Ибо лидер никогда не пойдет против желания стаи, на плечах которой стоит.